после Лойолы. Во многих королевских дворах иезуиты стали духовниками и советниками государей и лиц королевской крови, которые нередко сами вступали в общество Иисуса. Выдающийся пятый генерал ордена Клавдий Аквавива, руководящий орденом с 1581 по 1615 года, написал специальную инструкцию для духовников государей, которая была утверждена шестым общим собранием ордена. В соответствии с ней, духовник не имел права оказывать кому-либо явного покровительства и не должен был смешиваться в дела, подлежащие правительству. Духовник не мог порицать деятельность высших государственных чиновников или делать им замечания от имени своего государя. Эту инструкцию орден вручал каждому государю, который хотел иметь духовником иезуита. Государи сами выбирали иезуитов в свои духовники, и в XVI веке члены общества Иисуса не очень охотно принимали эти приглашения. Пятая генеральная конгрегация ордена в 1593 году издала особый декрет, который жестко предписывал духовникам держаться в стороне от политических дел. Это было почти невозможно. В Средневековье, как и в Древнем мире, так и в новое время, религия и политика очень тесно переплетались между собой. Духовник не мог отказать своему государю в совете, который он просил. По своей должности и положению духовник был прямо обязан предостерегать властителя от поступков, которые могли вовлечь его в смертный грех. К XVII веку духовники достигли значительного политического влияния. Общество Иисуса влияло на внутреннюю и внешнюю политику многих государств, и это было хорошо. Ни один орден не занимался так политикой, не обладал таким политическим искусством, как орден иезуитов. Ни один монашеский орден никогда не достигал такого политического могущества, как общество Иисуса, и оно было достойно его. Генерал Клавдий Аквавива слишком хорошо понимал, какой властью обладает духовник правителя государства и сколько требуется ответственности, чтобы не злоупотреблять этой властью. Он также прекрасно понимал, какой властью обладает генерал организации, имеющих всесильных резидентов почти при каждом правящем европейском дворе, и каково реальное влияние ордена на политическую жизнь Европы. К генералу общества Иисуса предъявлялись очень серьезные требования самим содержанием его многогранной деятельности. От генерала требуются самые высокие качества, которые редко встречаются в одном лице. Он должен быть набожен и добродетелен, проникнут смирением и человеколюбием. Он должен побороть в себе все страсти и естественные влечения, должен быть осторожен в речах. Строгость и справедливость должны соединяться в нем с кротостью и милосердием, с мужеством и твердостью, необходимыми для великих богоугодных подвигов и для сопротивления сильных мира его. Генерал должен служить задуманному делу, не уступая ни просьбам, ни угрозам, и претерпевать любые удары судьбы, будучи всегда готовым идти на смерть за благо ордена. Генерал должен отличаться проницательным умом. От него требуется глубокая ученость, но еще больше – осторожности и ловкости. Он должен обладать несокрушимой силой духа и таким же здоровьем, хорошей и благоразумной наружностью, доброй славой и общественным уважением, безукоризненной честностью, правильным взглядом на вещи и глубочайшей преданностью ордену. Общество иезуитов энергично защищало принцип независимости духовенства от светской власти. Папа Иннокентий IV писал: «Светская власть имеет самое низкое и нечестивое происхождение. Некоторые лица возвысились посредством разбоя и убийства и сделались властителями и тиранами. Вот происхождение светской власти. Земные царства достигают легальной формы своего существования лишь тогда, когда их повелители подчиняются духовной власти и получают из ее рук как легальное достояние то, что без этого подчинения имело бы характер насильственного захвата». Противники общества Иисуса часто пытались связать его деятельность с террором инквизиции. В соответствии с желанием Игнатия Лойолы, римский папа Григорий в послании от 10 сентября 1584 года объявил, что орден иезуитов не принимает участия в деятельности инквизиции. Пятая общая конгрегация ордена 1593 года под страхом отлучения от церкви запретила всем иезуитам предлагать под каким бы то ни было видом свои услуги инквизиционным трибуналам. Устав общества Иисуса для своих членов впервые был напечатан в Риме в 1558 году, а затем переиздан в 1570 и 1577 годах. В 1635 году орден иезуитов издал свод своих правил. Сущность и учреждение общества Иисуса «Ratio et Institutio Societatis Jesu», которым поместил все папские буллы, касающиеся ордена, устав, декреты генералов и генеральных конгрегаций ордена, правила для иезуитских коллегий и школ. Этот свод с дополнениями был переиздан в 1702 и 1757 годах. В 1584 году обществом Иисуса была образована особая комиссия, которая в течение года на основе идей Лойолы разработала программу преподавания в иезуитских коллегиях «Partio ad cuia institutio studiorum societatis Jesu». Орден в первую очередь был духовной силой, действовавшей с профессорских кафедр, проповедовавшей и исповедовавшей. Общество Иисуса в своей основе было организацией ученых, преподавателей и студентов. Два из трех учреждений ордена были коллегиями, четыре из пяти его членов – студентами или преподавателями. Орден всегда был сосредоточен на высшем образовании. Школьное обучение проводили многочисленные миссии. Ученики жили в интернатах для бедных и пансионатах для дворян, в семинариях для священников. Число учеников в иезуитских учебных заведениях было огромно и измерялось сотнями тысяч. В знаменитой римской коллегии училось более 2000 студентов. При генерале Аквавиве в 1599 году был разработан всеобъемлющий школьный закон, названный современниками «Великим». Орден иезуитов и как школьный студенческий орден пользовался невероятным успехом. Учиться в иезуитской коллегии было престижно и почетно, и многие родители стремились отдать туда своих детей. Многие преподаватели и учителя других светских и духовных заведений на всех углах кричали, что общество Иисуса лишило их куска хлеба, забывая, конечно, выкрикивать, что всегда, везде и всех иезуиты учили бесплатно. До образования Ордена Духовных Рыцарей учиться мог один из 100 желающих, при них все, кто этого хотел. Иезуиты быстро и успешно меняли лицо Европы. Орден расходовал огромные суммы на содержание коллегий, семинарий, университетов. Всем было известно, что лучшие учителя и преподаватели – иезуиты, и самого Игнатия Лойолу по праву называли «великим педагогом». Протестантские школы сохраняли много индивидуализма в учебной программе. В иезуитских коллегиях стремились к единообразному универсализму. У иезуитов все студенты стремились быть лучшими и в полученных знаниях конкурировали друг с другом и класс с классом. Каждый месяц и год проходили соревнования по разным предметам, существовал рейтинг успеваемости студентов. В коллегиях постоянно шли соревнования по всем предметам – диспуты, драматические представления, поэтические вечера, торжественные церемонии. В коллегиях существовали братства, следившие за религиозной жизнью и развитием учащихся. На периодических собраниях студенты обсуждали свои поступки и ошибки. В протестантских школах специально не учили хорошим манерам и умению держать себя в обществе. В иезуитских коллегиях этому преподавали большое значение, отдавая много сил и времени прививанию культуры, от носового платка до правильных оборотов речи. В человеке все должно быть прекрасным – и лица, и одежда, и душа, и мысли. В протестантских школах кормили скудно. В иезуитских коллегиях студенты питались как молодые дворяне или дети богатых горожан. Занятия шли не более 6 часов в день. Каждое не более 2 часов подряд, перерывами. Устав запрещал заниматься науками во время, предназначенное для отдыха и сна. Работая умеренно, с соблюдением равновесия сил, человек будет в состоянии трудиться более долгое время во славу Божию. Учителя и преподаватели специально следили за тем, чтобы их воспитанники проводили много времени на свежем воздухе. Школьные и университетские курсы постоянно совершенствовались. Лойола несколько раз говорил, что регламентация учебы во всех ее деталях ведет к ее убийству. Каждый студент занимался литературной деятельностью, писал драмы, которые ставились в коллегиях, другие художественные произведения. Впоследствии выпускники иезуитских коллегий почти всегда выигрывали споры и диспуты у протестантов. Поэта иезуита Иакова Балье, годы жизни 1600-1668, автора «Урании», называли немецким Горацием. Ни один монашеский орден не имел столько учебных заведений и столько образованных членов. В течение веков система образования ордена иезуитов оказывала громадное влияние на церковь и школу. Общество Иисуса много веков занимало ведущее положение в обществе. Оно всегда боролось за великие идеи и решало огромные задачи. Для членов общества жертвенность была долгом, страдание – наградой. В распоряжении ордена были созданы Лойолой великолепная организация, позволявшая ему решать любые задачи. Его вес, уважение, влияние в обществе росло. Во всех коллегиях ордена преподаватели побуждали в душах студентов любовь к Богу, увещевали их к ежедневному исследованию собственной совести, побуждали их к частому принятию святых таинств, внушали им отвращение к пороку и любовь к добродетели. Само собой, иезуитов тут же обвиняли в том, что они исповедуют принцип «добрая цель оправдывает дурные средства ее достижения». Ордену многие не могли простить окончательной победы догмата непогрешимости римских пап. Духовным рыцарям стали приписывать особую иезуитскую мораль и называть их лицемерами. В ответ иезуитские теологи писали книги по нравственному богословию, выходившие сотнями изданий. В ордене любой его член мог издать в типографиях общества свой трактат или книгу, получив рекомендацию двух своих товарищей. В своей морали иезуиты использовали принцип презумпции невиновности, помогали кающемуся грешнику искать смягчающие вину обстоятельства. Грех – тогда грех, когда грешник вполне сознательно хотел сделать зло. Духовник должен отпускать бессознательный грех. Ученые ордена много занимались соотношением характера прегрешения и ответственности грешника. Они предлагали разбираться в каждом конкретном грехе. До образования ордена иезуитов католические верующие исповедовались обычно в смертных грехах, часто коллективно. Духовники редко вели индивидуальные исповеди. При иезуитах в католических храмах появились исповедальни. Полная исповедь каждого стала религиозной обязанностью. Духовник стал постоянным советчиком каждого верующего, помогая ему твердо и со спокойной душой пройти свой жизненный путь. Идея Игнатия Лойолы, а возможно более частой и возможно более полной исповеди, была реализована. Общество поняло ее необходимость. Массовые проповеди в обществе Иисуса были дополнены народными миссиями, оживляющими религиозную жизнь в равнодушных к вере или протестантских землях. Покаянные проповеди оказывали глубокое и продолжительное влияние на людей. Всюду, где реформация уничтожала культ святых, иезуиты вновь их восстанавливали и прославляли новых подвижников веры. Иезуиты прекрасно понимали природу человека, его совесть, веру, суеверие, что вело к победе в борьбе идей и интересов. Орден действовал во всех отраслях – в научной, культурной, политической, торговой, промышленной. Он научил людей изменять и приспосабливать их слабые стороны к существованию в миру. В 1586 году с разрешения владельца этих земель испанского короля иезуиты появились в Парагвае. В 1610 году там ими была создана община государства. Иезуиты обучали местных жителей скотоводству, домашнему хозяйству. Каждая семья местных жителей получила земельный надел. Обширные травяные поля, занимавшие большую часть страны, были достоянием всей общины и назывались владениями Божьими. Их обрабатывали все члены общины. Собранный урожай складывался в общественные склады и в случае необходимости, как пособие, частями выдавался всем нуждающимся. Излишки продуктов и ремесленные изделия экспортировались за границу, а полученная от этой торговли прибыль шла на общественные нужды. Население парагвайской общины состояло из нескольких сот тысяч человек и было разделено на округа, руководство которых выбиралось из местных жителей. Самой общиной управляли иезуитские священники. Смертная казнь в общине была отменена. Орден обучал местных жителей военному делу и создавал довольно значительную армию. На границах общины была построена линия крепостей. Доступ иностранцев в страну был резко ограничен. Даже испанцы допускались только в свите губернатора провинции и епископа. Исследователи писали: «Общество Иисуса хотело сохранить чистоту нравов и ребяческую наивность своих подданных. Они не хотели раскрывать перед иностранцами тайны своего управления». С 1649 года каждый парагваец, достигший 18-летнего возраста, был обложен небольшой податью, которая платилась непосредственно испанскому королю и взималась из доходов, приносимых торговлей. Противники ордена заявили, что иезуиты в Парагвае эксплуатировали население и собирали громадные богатства. То, что деньги тратились на бесплатную учебу сотен тысяч европейских детей, не говорилось. Выдающийся французский мыслитель Монтескье писал: «В Парагвае мы видим пример тех редких учреждений, которые созданы для воспитания народов в духе добродетели и благочестия. Иезуитам ставили в вину их систему управления, но они прославились тем, что первые внушили жителям отдаленных стран религиозные и гуманные понятия. Они задались целью исправить зло, сделанное испанцами, и принялись залечивать одну из кровавых ран человечества». В 1750 году Испания передала часть парагвайских земель Португалии. Иезуиты не подчинились, собрали 12-тысячную армию и в течение 3 лет отбивались от объединенных войск 2 могущественных держав. В 1753 году территория Парагвая была поделена между Испанией и Португалией. Местные жители, не ушедшие в леса, были обращены в рабство, а с парагвайскими иезуитами поступили как с мятежниками. В середине 18 века государственная власть в Европе стала стабильной и твердой благодаря деятельности многих великих монархов, правивших в это время. Их дети, не особо утруждавшиеся государственными делами, интересовались в основном одним вопросом – где взять деньги для удовлетворения своих постоянно растущих потребностей? Эти потребности к благосостоянию и процветанию этих народов и государств не имели никакого отношения. Государей очень раздражал только орден иезуитов, своими огромными доходами и стремлением к справедливости, поддержанным универсальным авторитетом католической церкви. Позднее сотни самых знаменитых французов своего времени, выдающиеся деятели культуры, науки, искусства, официально заявили о том, чему их учили в коллегиях общества Иисуса. Наши наставники воспитывали нас, черпая из самых чистых источников пищу для наших душ. История, философия, языки, литература, науки – все это достигало до нас, предварительно пройдя через горнило очищения. Наши наставники внушили нам, что Бог и основанная им религия просвещают разум, господствуют над ним и руководят совестью, что все люди равны перед Богом и должны быть равны перед тем, который представляет собой его образ, что государственная власть создана для народов, а не народы для нее, что всякий гражданин, каково бы ни было его общественное положение, должен жертвовать собой Отечеству, должен отдавать ему в случае необходимости свое состояние и жизнь, что измена Отечеству и тирания – преступление против Бога и общества. Мы хотим, чтобы вся Франция узнала истину. Это иезуитское воспитание, на которое так много клеветали, проникнуто духом католицизма, а соединяя религиозное чувство с преданностью Отечеству, мы становимся лучшими гражданами и истинными защитниками нашей свободы и гражданских прав. Тираны больше не хотели слушать, что они преступники против Бога и народа, и что их власть для людей, а не наоборот. Монархи Европы атаковали общество Иисуса, мешавшее их ничем и никем не контролируемому самодержавию. Мысль, что орден можно еще и ограбить, грела их сердца. Орден иезуитов никогда не афишировал свои финансовые возможности, но нашлись желающие посчитать его деньги. Стоимость недвижимости общества Иисуса в Европе достигала астрономической величины. Доходы ордену шли из Франции, Германии, Австрии, Испании, Португалии, Италии, Польши, Парагвая, заморских владений, Перу, Мексики, Чили, Антильских островов. Эти доходы называли сказочными. Орден иезуитов был орденом-миллиардером. Вся Европа прекрасно знала, что его деньги совершенно не находились в бесконтрольном распоряжении генерала духовных рыцарей. Доходы ордена состояли почти исключительно из благотворительных взносов и всегда предназначались и тратились на определенные цели. На управление орденом по распоряжению его генерала тратилось не более 1% доходов общества. Колоссальные средства шли на содержание коллегий и организацию миссий. Богатство ордена было функциональным и тратилось на выполнение целей и задач, для которых он был создан. Не все коллегии, семинарии, обители получали одинаковые пожертвования. Были бедные и богатые регионы. Финансовая сила общества Иисуса состояла в том, что его генералы вели жесткий надзор над управленческой машиной, перераспределяя излишки на поддержку бедных учреждений ордена. Современники писали, что финансовое благосостояние общества Иисуса достигалось не только большими доходами, но и великолепной организацией его хозяйственного управления. Все видели и знали, что орден тратит деньги на воспитание и образование молодого поколения во всем мире. Общество Иисуса часто добивалось передачи им заброшенных монастырей, чем были очень недовольны другие монашеские ордена. В Парагвае духовные рыцари выращивали великолепный чай, на который всегда был стабильный спрос во многих странах. Ежегодно десятки тысяч прекрасных парагвайских мулов вывозились на экспорт. В Мексике у ордена действовали сахарные заводы, активно экспортировались какао, воск и мед. На американском рынке продавались четки, свечи, одеяла, ткани, даже ковры. Общество не хотело само заниматься торговлей, но нанятые посредники, бравшие товары без предварительной оплаты на реализацию, просто взвинтили цены и намного снизили продажи. Чем бы ни занимались духовные рыцари, у них все получалось. Подобное отношение к делу раздражало и не давало покоя многим. Противники ордена этим воспользовались, но это не стало неожиданностью для общества Иисуса. В середине 17 века в Парагвае столкнулись интересы ордена иезуитов и португальской элиты. На португальского короля было совершено покушение, конечно, неудачное, и в его организации обвинили иезуитов. Организатор гонений, первый министр короля Португалии Помбаль, в 1757 году добился изгнания духовных рыцарей из страны и ее колоний. В ночь на 20 сентября все иезуиты в Лиссабоне под конвоем были отведены в одну из своих обителей с обязательным запретом доклада королю, напуганного нападением. Вскоре иезуитов отправили в Италию и тут же конфисковали всю недвижимость ордена в Португалии. Папского посла вернули из Лиссабона в Рим, из которого отозвали португальского посла. Французский посланник в Лиссабоне, граф Марле, докладывал своему министру иностранных дел герцогу Шуазелю. Достоверных доказательств прямого участия иезуитов в заговоре против особо короля нет. Весьма возможно, что они крайне резко отзывались о правительстве и короле. Но, по мнению лиц, хорошо знакомых с делом, крах иезуитов был вызван их необыкновенной властью и влиянием в Парагвае. Кроме того, они посылали своему генералу слишком свободные отчеты о происшествиях в Лиссабоне. Правительство перехватило несколько отчетов и нашло в них принципы, противоречащие повиновению монарху. После конфликта духовника французского короля Людовика XV, отца Перюса, с королевской фавориткой мадам Помпадур, французский парламент в апреле 1761 года вдруг решил вновь рассмотреть устав ордена иезуитов. Он запретил иезуитам проводить собрания. 8 июля 1761 года комиссия по изучению устава вынесла ожидающийся вердикт. Устав ордена иезуитов, до этого 200 лет соответствовавший французским законам, вдруг перестал им соответствовать, а значит и само существование ордена во Франции было незаконно. 18 июля 1761 года 80 иезуитских коллегий во Франции были закрыты, а на обучение в них французских юношей наложен запрет. 6 августа 1762 года французский парламент постановил упразднить общество Иисуса во Франции. Само собой, 14 июня 1763 года французский король издал декрет о конфискации недвижимости и имущества ордена во Франции. 7 января 1765 года римский папа Климент XIII опубликовал буллу «Апостоликум Паскенде», который провозгласил святость общества Иисуса в христианском мире. Несмотря на защиту ордена иезуитов Святым Престолом, постоянно растущее его влечение в европейских государствах раздражало многих правителей, жаждавших править бесконтрольно и безотчетно. Накопленные иезуитами ценности и недвижимость, являвшиеся легкой добычей при отсутствии военной организации для их защиты, привлекали взоры алчных правителей. Вслед за Португалией и Францией конфискацией занялись и другие страны. В 1766 году испанский король Карл III издал указ об отмене особых шляп, которые носили в Мадриде, а также длинных плащей, использовавшихся наемными убийцами. Начался народный мятеж, который власти утихомирить не смогли. Они обратились к иезуитам, и орден быстро успокоил людей. Королевские министры Аранда и Рот тут же доложили Карлу III, что общество Иисуса смогло утихомирить бунт, значит, оно его и организовало. Испанский король тут же поверил всем обвинениям и в 1767 году запретил иезуитам проповедовать и проводить богослужения в Испании. 2 апреля 1767 года король опубликовал указ об упразднении ордена иезуитов в Испании, раздраженный конфликтом, который приписали иезуитам. Духовные рыцари были высланы из страны, а имущество и недвижимость ордена конфисковано. Король даже обвинил, что за самовольное возвращение в Испанию любой светский член общества Иисуса будет казнен, а священник, иезуит, приговорен к пожизненному тюремному заключению. Иезуиты бывали в Испании, но этот указ против них ни разу не исполнялся. Неаполитанское королевство обеих Сицилий вдруг признало устав общества Иисуса несовместимым с законами страны. В ночь на 3 ноября 1767 года все дома иезуитов были оцеплены войсками. Их отвезли в порт и отправили в Италию. Недвижимость и имущество, конечно, отняли. Почти тогда же герцог Фердинанд Пармский ограничил получение недвижимости церковью, начал брать налоги с общества Иисуса, нарушив его церковные привилегии. Папа Климент XIII отменил все указы по иезуитам герцога Пармского и пригрозил его министрам отлучением от церкви в случае дальнейшего неповиновения. К Короли Франции, Испании и Неаполя заявили, что они родственники герцога Пармского и тоже оскорблены. Они потребовали от папы вообще упразднить общество Иисуса, которое якобы настраивало Климента XIII против них. Все монарши и недруги иезуитов были из королевской династии Бурбонов. Первый представитель династии Генрих IV Бурбон, годы жизни 1589-1610, имел духовником иезуита, так же как его сын Людовик XIII и внук Людовик XIV. Людовик XV с вечно пустой казной изменил отношение к ордену. Начало испанской ветви бурбонов в 1700 году положил внук знаменитого Людовика XIV, Филипп V Испанский. Его младшие сыновья, получавшие во владение Неаполитанское королевство и герцогство Парму и Пьяченцу, основали Неаполитанскую и Пармскую ветви бурбонов. Бурбоны занимали престол Франции в 1589-1792, 1814-1868, 1874-1931 годах. В Неаполитанском королевстве – 1835-1802 и 1814-1860 годах. В герцогстве Парма и Пьяченца – 1748-1802 и 1847-1858 годах. Папа отказался разговаривать с бурбонами о иезуитах, и они захватили в папской области Понте-Корво, Боневент, Авиньон и Венсен. 2 февраля 1769 года Климент XIII умер. Сразу после его смерти французские и испанские послы в Риме заявили, что разрыв бурбонского дома с папской областью может остановить только избрание того папы, который устраивает их королей. Рим сделал по-своему, и конклав единогласно избрал римского папой члена францисканского ордена кардинала Лоренцо Ганганелли, ставшего Климентом XIV. 18 сентября 1769 года послы испанских, французских, неаполитанских и пармских бурбонов потребовали от нового папы упразднить орден иезуитов. В ответном письме королю Франции Климент XIV пообещал это сделать, но только через 4 года. В 1773 году Климент XIV провел тщательную ревизию общества Иисуса. 21 июля 1773 года папа написал буллу об уничтожении ордена иезуитов и для рассмотрения этого документа назначил конгрегацию, состоявшую из кардиналов Корсини, Марфоски, Карафа, Зелада и Казоли, и прелатов Мачедонио и Альбани, францисканца Монферрате и доминиканца Мамаки. В результате их вердикта 16 августа 1773 года булла «Доминус ак Редемптор Ностер» о ликвидации Ордена Иисуса была подписана папой, который не стал окончательно ссориться с бурбонами, собиравшимися затем конфисковать папскую область. На королевскую суету и возню вокруг недвижимости и имущества Ордена Иезуитов с 2000 алтарей и храмов смотрел Игнатий Лойола. Изображения святых никогда не рисовали презрительно улыбающимися, но от первого генерала Ордена можно было ожидать что угодно. До игры в бильярд, где в качестве шаров Великая Французская революция и император Наполеон будут использовать головы и короны бурбонов, оставалось совсем немного лет. В ночь на 16 августа 1773 года все здания и учреждения общества Иисуса в Риме были заняты войсками. Генерал ордена иезуитов Лоренцо Ричи, его ассистент и секретарь Камоли, испанский ассистент Монтес, французский ассистент Карицкий, германский ассистент Ромберг, португальский ассистент Гусман были взяты под стражу в своей резиденции, Доме проповедников. 23 сентября по приказу председателя следственной комиссии Андреати они были переведены в тюремный замок Ангела. На допросах, где их спрашивали о том, куда делось золото и другое движимое имущество из иезуитских коллегий и обителей, никто из руководителей ордена показаний не дал. Была прекращена деятельность иезуитов по образованию и воспитанию молодежи. Климент XIV приказал иезуитам освободить все здания ордена, и бурбоны вернули ему ранее захваченные земли папской области. Действия папы по ликвидации общества Иисуса одобрили только дом бурбонов и Португалия. Климент XIV умер 22 сентября 1774 года, в годовщину заключения генерала ордена иезуитов в страшный замок Ангела. Генерал Лоренцо Ричи умер в заключении 28 ноября 1775 года. Его посмертное письмо «Протест» читала вся Европа. «Готовясь предстать перед судилищем непогрешимой истины, и справедливости, я молил милосердного Спасителя не допустить, чтобы я руководствовался страстью в одном из последних действий моей жизни. Я делаю эти два заявления не со злобленным сердцем и не под влиянием дурных намерений, но только потому, что считаю своим долгом засвидетельствовать истину и вступиться за невиновных. Я утверждаю, что общество Иисуса не подавало никакого повода и даже предлога своему упразднению. Свидетельствую об этом со всей нравственной уверенностью, которую может иметь глава ордена, хорошо осведомленный о том, что в нем происходит. Торжественно заявляю, что я сам не подал никакого повода и предлога к моему заключению. Утверждаю это с той безусловной уверенностью, которую имеет любой человек в своих собственных действиях. Я делаю это второе заявление, потому что оно необходимо для доброй славы ордена, в котором я был генералом. Я прошу и заклинаю всех, кто прочтет мой протест, распространить его везде, где им удастся. Умоляю их об этом во имя христианского милосердия и вечной справедливости. В момент роспуска в обществе Иисуса состояло более 23 тысяч членов в 5 ассистенциях – итальянской, французской, германской, испанской и португальской – и 36 провинциях, почти 700 коллегий, более 60 новициатов, почти 200 семинарий и более 200 миссий. В 1770-х годах генерал ордена ежегодно получал около 7 тысяч отчетов со всего мира, не считая писем и сообщений. Общество Иисуса знало все, что готовилось против него. Римский первосвященник, высший руководитель ордена иезуитов, приказал ему распуститься, и орден подчинился. Но история ордена духовных рыцарей в 1773 году не закончилась, потому что она не может закончиться никогда. Слишком много полезного и необходимого для человеческой цивилизации за 2 столетия было сделано обществом Иисуса. Провинции ордена ликвидировались повсеместно, но чтобы закрыть его учреждения и коллегии, в Российской империи решения папы было недостаточно. Необходимо было разрешение и желание императрицы России Екатерины Великой, но она была против. В Европе, кроме бурбонов, было много мудрых и талантливых государей. Иезуиты появились в Польше во второй половине XVI века и успешно действовали там благодаря благожелательному отношению польского общества и короля Стефана Батория. Это было огромное европейское государство, в состав которого входили польские коронные, украинские, литовские и белорусские земли. Речь Посполитая всегда была религиозной католической страной, одной из опор Святого Престола. С 1565 года в польских иезуитских коллегиях стали учиться дворяне и аристократы. Их было очень много. В январе 1577 года была опубликована булла папы Григория XIII об образовании греческой коллегии, в которой должны были обучаться воспитанники из восточнославянских земель Речи Посполитой, Ливонии, Московского государства. К 1585 году в Польше работали 50 иезуитских коллегий, которые учили, воспитывали, переводили на местные языки церковные книги, строили монастыри и школы. Только в конце XVI века иезуиты в Речи Посполитой подготовили, издали, обсудили более 300 теологических, полемических, философских, катехических, проповеднических сочинений и трактатов. В затянувшейся Ливонской войне между Польшей и Московским государством в Москве было решено отправить посла в Рим, папе с просьбой содействовать подписанию мира между Россией и польской короной. В 1581 году папа послал в Москву своего представителя Антонио Пассивино, исповедника 4 обетов и секретаря генерала общества Иисуса. В августе 1581 года Антонио Пассивино встретился с московским царем Иваном IV Ужасным, после чего выехал в Псков для организации мирных переговоров. С середины декабря 1581 года по середину января 1582 года Пассивино вел все заседания и писал все протоколы переговоров, закончившихся 10-летним Ян-Запольским перемирием. В феврале 1582 года талантливый иезуит приехал в Москву, где по разрешению царя 21, 23 февраля и 4 марта провел публичные диспуты о христианской вере с русскими священниками. Дискуссии получились жаркими и чуть не привели к взаимным оскорблениям. Позднее, будучи ректором знаменитой Падуанской иезуитской академии, Антонио Пассевино писал свои интересные сочинения «Московия», «Московское посольство», «Ливония», познакомившие Европу с ее восточными землями. В начале 17 века общество Иисуса поставило под сомнение законность притязания Лжедмитрия на монашеский трон. Некто Дмитрий, настоящее имя Гришка, то есть Григорий, присвоил себе имя Дмитрий и под чужой личиной бежал из Москвы к полякам. В 1605 году с воцарением Лжедмитрия на Москве при нем было два польских иезуита, выполнявших обязанности духовников, секретарей, дипломатических агентов. Летом 1684 года в составе посольства Священной Римской империи в Москву приехал иезуит Карло Вота, который организовал в столице Московского государства иезуитскую миссию и школу. В немецкой слободе Москвы пасторские обязанности в течение 5 лет исполняли два иезуита, написавшие сочинения о Московском государстве. Книга «Нынешнее положение Московии» содержала сведения о политическом строе, религиозной жизни, православных обрядах, рассказывала о работе иезуитов в Москве. Трактат «Основные особенности московицко-русиновского варианта Библии и Вульгаты» стал первым пособием по изучению русского алфавита и лексики для всех желающих в Европе. В 1689 году деятельность иезуитов, контактировавших со свергнутым правительством царевны Софьи Алексеевны, в Московском царстве была прекращена по требованию патриархата Иоакима. Во время своего путешествия по Европе в 1698 году будущий император Петр Великий часто разговаривал с членами общества Иисуса. В Москве они открыли школу для 30 учеников, среди которых были представители московской дворянско-боярской элиты – Нарышкины, Опраскины, Долгоруковы, Головкины, Куракины, Мусины-Пушкины. В 1707 году в Москве иезуиты построили каменную церковь Святой Троицы, посещали католические общины в Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Азове. В 1719 году в связи с делом царевича Алексея иезуитам было предписано покинуть Россию. В 1772 году при разделе Речи Посполитой Австрии, Пруссии и России в состав Российской империи вошли белорусские земли. В Беларуси в 1773 году работали 200 членов общества Иисуса, 100 священников, 50 учеников и 50 кандидатов. Действовали 6 коллегий – Полоцкая, Витебская, Оршанская, Мстиславская, Могилевская, Динабургская, резиденции и обители в Дагде, Авлии, Лазовичах, Кальче, Пуще, Сокольниках, Расне, Фащове, Ужвальде. Имущество и недвижимость ордена в белорусских землях оценивалось в очень большую сумму – в 20 миллионов золотых. Екатерине Великой, естественно, не пришло в голову воспользоваться ситуацией и конфисковать чужое добро. Она смотрела вперед и думала о развитии своей империи. На западных российских землях существовали около 30 женских и мужских монашеских орденов – францисканцы, доминиканцы, пиары, миссионеры-августинцы, кармелиты, бернардины, тринитарии, реформаты, капуцины, каноники, мариане, бенедиктинцы, рахиты, бонифраты, бриджи, камальдулы, картезианцы. Количество монашеских монастырей почти равнялось числу приходских церквей. Екатерина сразу решила принять ликвидированный везде орден иезуитов под свое покровительство. В число российских подданных впервые попало большое число католиков. Никто не собирался, естественно, заставлять их менять свою веру. С помощью управления католическим населением такого влиятельного и уважаемого ордена, как общество Иисуса, была для мудрой Екатерины неоценима. Иезуиты принесли российской императрице присягу на верность. В течение месяца за ними присягнула вся Беларусь. Новоиспеченные земли были разделены на Псковскую и Могилевскую губернии. Псковская губерния делилась на Псковскую, Великолудскую, Двинскую, Полоцкую, Витебскую провинции. Могилевскую губернию составили провинции Могилевская, Оршанская, Мстиславская и Рогачевская. Оказав покровительство обществу Иисуса, Екатерина Великая не позволила опубликовать в России буллу римского папы о роспуске ордена. Климент XIV прислал протест, на который императрица вежливо ответила, что не привыкла к кому бы то ни было отдавать отчет о своих действиях в пределах империи. Она написала папе, что удивлена его отношением к иезуитам, которых назвала надежнейшими поборниками латинской веры. во главе литовско-белорусской провинции Общества Иисуса, теперь представлявший весь орден, стал бывший секретарь генерала Лоренцо Риччи и ректор Полоцкой академии Станислав Черневич. Несмотря на протест папы, в Полоцке был открыт новициат, в который со всего мира ехали все желающие вступить в орден иезуитов. Их количество было так велико, что в мае 1777 года Екатерина Великая прибыла в Полоцк и осмотрела новициат и иезуитскую академию. Папа больше не присылал протесты на существование ордена в России. С 1774 года папой стал Пий VI. Указом от 25 июля 1782 года Екатерина Великая разрешила иезуитам выбирать себе генерального викария с полными властными полномочиями генерала ордена, чтобы общество Иисуса имело верховного главу, пока не будет восстановлен римский генерал. О том, что это произойдет и очень быстро, не сомневался никто, кроме врагов ордена. Европа хотела учиться и хотела, чтобы учеба велась на высоком иезуитском уровне. Екатерина Великая запретила властям вмешиваться во внутреннюю жизнь ордена иезуитов, в его устав и правила, объявив, что они находятся в полном соответствии с законами Российской империи. В октябре 1782 года на собрании в Полоцке генеральным викарием общества Иисуса более чем 30 профессами, ехавшимися со всего мира, был избран ректор Полоцкой академии Станислав Черневич. Нового руководителя духовных рыцарей с избранием поздравил специально прибывший в Полоцк Григорий Потемкин, второй человек в Российской империи. В 1784 году противники ордена в московском масонском журнале опубликовали антиезуитские материалы, как всегда не затруднив себя доказательствами. Екатерина тут же приказала московскому оберполицмейстеру изъять журнал из продажи. «Все экземпляры отобрать, ибо, дав покровительство наше этому ордену, мы не можем позволить, чтобы от кого-либо малейшее осуждение ему было сделано». В мае 1797 года Оршанскую иезуитскую коллегию ордена иезуитов посетил император Павел I. В 1800 году иезуитская коллегия была основана в Санкт-Петербурге при Римско-католической церкви Святой Екатерины. Новый генеральный викарий Гавриил Грубер часто беседовал с новым императором. 11 августа 1800 года Павел I отправил римскому папе Пию VII письмо об официальном восстановлении общества Иисуса в России. «Святейший мой отец, почтенный отец Грубер, начальник монахов общества Иисуса, пребывающих в моем государстве, передал мне желание членов этого общества о том, чтобы оно признано было вашим святейшеством. Я почел себя не вправе отказать в ходатайстве такому ордену, в котором я принимаю особенное участие, о формальном его признании вашим святейшеством в той надежде, что эта моя просьба не будет безуспешна». Папа Пий VII 7 марта 1801 года издал буллу «De Catholicae Fide», который восстановил орден иезуитов в России со всеми прежними правами и привилегиями. Тогда же Павел I доверил иезуитам образование и просвещение в западных российских губерниях, поставив их во главе Виленской академии. При Санкт-Петербургской коллегии была открыта школа – Петербургский коллегиум Святого Павла, позже Дворянский коллегиум. Папа Пий VII направил письмо генеральному викарию общества Иисуса в Москве. «Возлюбленный наш сын, спасение и апостольское благословение. Мы, которым провидение призвало, несмотря на наше недостоинство, трудным обязанностям апостольства, рассуждая, что долг нашей пасторской заботливости состоит в том, чтобы ободрять и вознаграждать нашей милостью и любовью тех духовных лиц и священников, которые с ревностью стараются возделывать Царство Господне, признали, что нет ничего лучше для искоренения порока, для утверждения правил нравственности и для научения народа христианской религии, как соединить их вместе под одним начальником, так чтобы их соединение было утверждено общими для всех правилами и законами. Преимущественно сообразив обстоятельства времени, места и лиц, зрело обсудив, посоветовавшись со многими кардиналами Святой Римской Церкви, мы, соглашаясь на вашу просьбу, по собственному своему побуждению, по твердому разумению и своей апостольской властью, разрешаем вас и ваших товарищей от запрещения, исключения, удаления от всех церковных приговоров, судов наказаний и сообщаем и даем вам и всем прочим священникам в России, пребывающим или имеющим пребывать, право и власть соединиться вместе и образовать одно общество под именем Общества Иисуса, к которому могут присоединиться все, но только в России и вне пределов этой империи. Начальником или генералом этого общества со всеми его правами и преимуществами поставляем вас, возлюбленный сын, и позволяем вам охранять и всецело соблюдать устав святого Игнатия. Генеральный викарий ордена иезуитов получил статус генерала Общества Иисуса. Фаланга духовных рыцарей выдержала испытание. Надвинувшаяся на орден гроза отгремела. Официальное признание права на существование ордена было получено. Атака бурбонов разбилась о стойкость и мудрость духовных рыцарей. Твердыми ногами орден иезуитов стоял в России. В 1803 году при Петербургской коллегии в новопостроенном иезуитском доме был открыт благородный пансион для воспитания детей русской аристократии. В 1805 году среди 56 воспитанников учились Голицыны, Толстые, Гагарины, Пушкины, Растопчины, Шуваловы, Кутузовы, Вяземские, Строгановы, Новосильцевы, Адаевские, Каменские, Глинки, Юсуповы, Орловы, Меншиковы, Волконские, Нарышкины, Бенкедорфы, Дмитриевы, Лещеевы. Иезуитские миссии существовали в Саратове, Тамбове, Казани, Астрахани, Пензе, Воронеже, Романове, Омске, Риге, Харькове, Одессе, Крыму, в Беларуси и Литве. 10 июня 1812 года на основании Полоцкой коллегии была открыта Академия Общества Иисуса. Это был университет, руководящий всеми школами и коллегиями ордена в Беларуси. Император Александр I писал в грамоте о возведении Полоцкой иезуитской коллегии в Академию. «Желая торжественно ознаменовать особенное благоволение наше к Полоцкой иезуитской коллегии, такую пользу, принесшей воспитанию юношества, мы предназначили возвести это заведение в степень Академии, уравняв ее в правах и преимуществах с университетами». Первое. Полоцкая иезуитская коллегия, восприняв отныне наименование Академии, прибудет под непосредственным нашим покровительством, состоя по учебной части в совершенной зависимости от Министерства народного просвещения, Академия будет управляться генералом иезуитского ордена. Второе. В этой Академии будут преподаваться науки, свободные художества и языки, которые должны быть разделены на три факультета. Третье. Первый факультет включает в себя языки, второй – свободные художества, философские науки, третий – богословие и прочие науки, к вере касающиеся. Четвертое. Факультет языков включает в себя языки – российский, французский, немецкий, латинский, греческий, еврейский, а также по усмотрению и одобрению Министерства народного просвещения генерал ордена может ввести еще какой-либо другой язык, полезный в государстве. Пятое. В факультете свободных художеств, философских и других естественных и гражданских наук преподаются поэзия, риторика, нравственная философия, логика и метафизика, физика общая, частная и опытная, химия, математика чистая и прикладная, архитектура гражданская и военная, право естественное, частное, римское, гражданское, история естественная и всеобщая. Шестое. Для всех этих предметов Академия имеет необходимое число профессоров. Седьмое. Факультет богословия и других наук, к вере касающихся, включает в себя богословие догматическое, нравственное, священное писание, каноническое право, священную историю. Восьмое. Каждый факультет имеет особенного декана, избираемого на определенное время академическим ученым собранием. Девятое. Избрание на академические должности и места должно происходить большинством голосов в полном собрании Академии. Затем избранные должны утверждаться генералом и Министерством просвещения. Десятое. Все иезуитские училища в империи подчиняются иезуитской академии. Одиннадцатое. Генерал ордена управляет академией посредством провинциала и ректора академии. Двенадцатое. Ректор академии имеет при себе 4 советников или помощников. Тринадцатое. Каждый декан факультета представляет ректору на рассмотрение все, что найдет полезного для введения на факультете. 14. При Академии находится канцлер, избираемый из известнейших людей. Обязанность его – помогать ректору. 15. Полоцкая иезуитская типография состоит в непосредственном ведении Академии. Цензура печатаемых в ней книг поручается трем ученым-членам общества, известным своими достоинствами. 16. Академия имеет право возводить в ученые степени. В достоинство магистров свободных наук и философии, а также в доктора богословия и право гражданского и канонического. 17. Аттестаты, выдаваемые Полоцкой академией, имеют равную силу с университетскими аттестатами. 18. Студенты, удостоенные по испытании аттестатов и похвальных свидетельств от ректора академии при поступлении на службу, получат чины 14 класса. Иезуиты провели в России очень тяжелый период своей истории. Благодаря изменившимся историческим условиям, возвращение общества Иисуса стало возможным фактически во все страны Европы. Внутренние связи ордена остались такими же крепкими, как и до 1773 года. Генерал Ричи писал: «Нет такой земной власти, которая могла бы разрешить наши обеты». 7 августа 1814 года римский папа Пий VII издал буллу «Solicitudo omnium ecclesiarum», которая восстановила общество Иисуса со всеми его прежними правами и в его первоначальном виде. «В силу нашей апостольской власти и в уважение настоятельных и непрестанных просьб кардиналов, архиепископов, епископов и всех лучших людей настоящего времени, во исполнение почти единодушного желания всех христиан, мы возобновляем для всех стран христианской церкви общество Иисуса. Мы возобновляем для всех стран христианской церкви общество Иисуса со всеми его прежними учреждениями, уставами, правами, вольностями, учредительскими, проповедническими и духовными должностями, коллегиями, обителями, провинциями и членами, подчиняя его непосредственно покрову, защите и власти Святого Престола и освобождая от всех последней изданной Климентом XIV буллы о его отмене. Любого и всякого, кто дерзнет противиться или препятствовать этому постановлению, о сильнейших гребцах ладьи Святого Петра да постигнет гнев всемогущего Бога и его святых апостолов Петра и Павла. Мы были бы виноваты перед Богом, если бы среди угрожающих христианству опасностей отвергли полезную помощь, посылаемую нам самим общественным провидением, и от членов святого Петра, гонимого жесткой бурей, оттолкнули бы сильных и испытанных гребцов, готовых рассекать волны моря, которое ежеминутно грозит поглотить нас. На всех континентах восстанавливались иезуитские миссии и резиденции, открывались новые коллегии и университеты. В России деятельность членов общества Иисуса вызвала протесты православного духовенства. Иезуиты были обвинены в активной миссионерской деятельности. Участились обращения в католицизм российских подданных. В конце 1815 года, после обращения в католицизм Рюриковича Голицына, Александр I подписал указ о высылке всех монахов иезуитского ордена из Санкт-Петербурга, в котором говорил, что монахи иезуитского ордена возомнили потрясать издревле господствующую в царстве нашем православную греческую веру, на которой, как на твердом и непоколебимом камне, почивает тишина и благоденствие тьмочисленного под скипетром нашего народа. Выполнение указа было приостановлено, возможно, после письма посланника Сардинского королевства в Петербурге Жозефа де Местра российскому императору. «Иезуиты – это сторожевые псы верховной власти. Вы не хотите дать им воле грызть воров, тем хуже для вас. По крайней мере, не мешайте им лаять на них и будить вас. Мы поставлены, как громадные альпийские сосны, сдерживающие снежные лавины. Если вздумаете нас вырвать с корнем, в одно мгновение все мелколесье будет снесено». Большое число особ из высшего сословия обратилось в католическую веру, так, по крайней мере, говорят, и это возбудило на другой стороне яростное неудовольствие. Министр вероисповеданий князь Александр Голицын следит за иезуитами с холерической и даже занятной жестокостью. В марте 1820 года около 200 иезуитов были выдворены из России. Возможно, на изгнание членов общества Иисуса из России повлияло желание империи преобладать в Европе. Ватикан и его орден не могли быть Александру I союзником в этом процессе. В середине XIX века орден иезуитов имел 4 обширные ассистенции. В итальянскую входили провинции Рим, Неаполь, Турин, Венеция, Сицилия, во французскую провинции Париж, Лион и Тулуза, В испанской ассистенции были три провинции. В германскую входили Австрия, Германия, Бельгия, Галиция, Англия, Ирландия и Америка. Основной их задачей по-прежнему была образовательная и воспитательная деятельность. Во время промышленной революции второй половины XIX века в коллегиях, университетах, семинариях Общества Иисуса были обновлены учебные программы, в которых большое внимание было уделено и изучению естественных наук. Многие иезуиты-ученые занимались научной деятельностью в области фундаментальных исследований. В начале третьего тысячелетия Общество Иисуса занимает влиятельные позиции в Ватикане, участвует в подготовке папских энциклик, булл и посланий. Это интеллектуальная элита Святого Престола. Его 90 провинций объединены в 12 ассистенций – североамериканскую, Центральной Америке, латиноамериканскую, индийскую, африканскую, восточноазиатскую, германскую, французскую, итальянскую, испанскую, английскую и славянскую. Орденом управляет генерал, ассистенты и курия в составе секретаря, генерального прокурора, генерального эконома, генерального постулатора и секретаря по делам миссии. Орден имеет массовые организации, марианские конгрегации и апостолат молитвы. Конгрегации объединяют верующих по приходам или профессиям. Около 70 тысяч этих союзов во главе с национальными секретариатами объединяют почти 7 миллионов человек. Апостолат молитвы или Лига Пресвятого Сердца издают 1000 журналов на 60 языках, которые читают около 40 миллионов человек. Ведущий печатный орган Общества Иисуса, выходящий дважды в месяц Чивильта Католика, редакция которой подчинена генералу ордена и Папе Римскому. Иезуиты придают большое значение средствам массовой информации и коммуникациям. Они работают на радио Ватикана с момента его основания. Иезуиты ведут телевизионные программы. Во всемирной компьютерной сети интернет есть разделы, посвященные деятельности ордена. Обществу Иисуса принадлежат около 200 университетов, 500 колледжей и 9000 школ. Джорджтаунский университет в США является и дипломатической школой. Старейший Григорианский университет в Риме готовит преподавателей для католических учебных заведений. В Портхэмском университете Нью-Йорка работает институт по изучению современных русских проблем. В 1948 году был создан Всемирный союз воспитанников ордена, в который входят 2 миллиона членов из 60 национальных ассоциаций бывших учеников иезуитской системы образования. В 1965 году 32-я конгрегация Общества Иисуса определила различные направления общественной деятельности ордена, в том числе в области защиты прав человека. Наша миссия сегодня – служение вере и содействие справедливости. В своих выступлениях многие иезуиты говорили, что гуманизм и социальная справедливость имеют христианское начало, и что с исчезновением веры в Бога исчезает и уважение к человеку. Штаб-квартира ордена иезуитов находится в Риме, рядом с Ватиканским дворцом. Много документов находится в тайном Ватиканском архиве – Archivio Secreto Vaticano. Ни одна из католических организаций не возбуждала к себе столько ненависти и любви, как орден иезуитов. Имя Игнатия Лойолы было синонимом поношения и опоры религии. Общество Иисуса называют последним из великих орденов, созданных католической церковью. Его история богата и разнообразна, хотя более всего известна ее внешняя, а не внутренняя сторона. Одно из главных мест в истории ордена иезуитов достойно и величественно занимает боевой офицер, израненный воин, монсерратский аскет, манресский отшельник, иерусалимский пилигрим, создатель и первый генерал Общества Иисуса, борец с реформацией, выдающийся педагог и воспитатель, гениальный пропагандист и организатор, отчаянный миссионер Игнатий Лойола, сильнейший гребец ладьи Святого Петра, рыцарь Пресвятой Девы Марии и воин Иисуса Христа.